Глава 36. Ричард проснулся ровно без 2 минут 10. Проснулся как обычно, то есть быстро пришел в сознание, но остался совершенно неподвижным, даже не меняя характер дыхания. Не убирая согнутую руку из-под головы, Ричард чуть-чуть приоткрыл глаза. В противоположном углу гауптвахты перед входной дверью сидел Джозеф Рей. Глок лежал рядом на полу. Рей следил за часами. Ричард мысленно отсчитал 90 секунд. Рей нервно перевел взгляд с часов на потолок и обратно. Затем посмотрел на Ричарда. Тот в одном непрерывном движении уселся на полу. Приложил ладонь к уху, словно вслушиваясь в какое-то тайное сообщение. Рей широко раскрыл глаза. Кивнув, Ричард поднялся на ноги. «Хорошо, открывай дверь, Джо!» Рей достал из кармана ключ, отпер замок, распахнул настежь дверь. «Не хочешь взять мой глок?» — предложил он. Протягивая пистолет рукояткой вперед, в глазах тревога, Ричард усмехнулся. Ничего другого он и не ожидал. Рей туп, но не настолько. У него было 2,5 часа, чтобы все обдумать. Это последняя проверка. Если Ричард возьмет пистолет, значит, он наврал с 3 короба. Можно не сомневаться, что пистолет разряжен, а обойма лежит у Рея в кармане. «Он мне не нужен», — сказал Ричард. «Мы держим под прицелом весь ваш лагерь. Поверь мне, Джо, в моем распоряжении есть гораздо более мощное оружие, чем этот 9-миллиметровый пугач». Кивнув, Рей убрал пистолет в карман. «И не забывай про лазерные лучи», — бросил ему на прощание Ричард. «Если ты только шаг ступишь за дверь, считай себя трупом. Я уже ничем не смогу тебе помочь». Рей молча кивнул. Ричард выскользнул в ночь. Рей закрыл за ним дверь. Ричард бесшумно вернулся назад и притаился за углом дома. Опустившись на колено, подобрал увесистый булыжник. Зажал его в руке и стал ждать Рея. Рей так и не появился. Ричард прождал 8 минут. Долгий опыт научил его, если человек не вышел через 6 минут, он не выйдет вообще. Людям свойственно мыслить 5-минутными интервалами. Это связано с тем, как размещен циферблат часов. Они говорят себе: «Я подожду 5 минут». Затем, проявляя осторожность, добавляют еще 1 минуту. Считая, что это очень умно, Ричард прождал 5 минут, затем 1 дополнительную, потом еще 2 для большей надежности. Но Рей так и не появился, значит, он вообще не выйдет из дома. Ричард не стал выходить на поляну. Он остался в тени деревьев. Обогнул открытое место на краю леса, избегая протоптанных тропинок. Собаки его не беспокоили, они оставались на привязи. Фаулер говорил о том, что в лесах разгуливают кугуары. Никто не оставит на ночь собак на улице, если в округе бродят кугуары. Это верный способ лишиться к утру всех собак. Прячась в зарослях, Ричард обошел вокруг бастиона. Свет нигде не горел, кругом царила полная тишина. Ричард затаился в лесу за столовой, в квадратной пристройке, неуклюже прилепленной к основному зданию. Света внутри не было, но дверь была открыта, и на пороге стояла женщина, кормившая Ричарда завтраком. Ричард понаблюдал за ней, оставаясь в тени. 5 минут, 6. Нигде никакого движения. Ричард бросил камешек на тропинку перед женщиной. Та вздрогнула. Он тихо окликнул ее. Она вышла за дверь. Одна. Направилась в лес. Поймав за локоть, Ричард увлек ее в темноту. «Как вам удалось освободиться?» – прошептала она. Определить ее возраст было невозможно. Ей могло быть и 25, и 45. Довольно привлекательная, стройная, с длинными прямыми волосами, но измученная трудом и постоянной тревогой. Под внешним налетом смирения непокорная искорка. Такая женщина чувствовала бы себя в своей стихии 100 лет назад, направляясь на дикий запад по Орегонской тропе. «Как вам удалось освободиться?» — снова спросила шепотом женщина. «Я просто вышел в дверь», — прошептал в ответ Ричард. Женщина недоуменно посмотрела на него. «Вы должны нам помочь». Она осеклась, затем, заломив руки, покрутила головой, со страхом вглядываясь в темноту. «Как?» — спросил Ричард. «Почему вам нужна помощь?» «Они все спятили. Вы должны нам помочь». «Как?» Скорчив гримасу, женщина развела руками, словно ответ был очевиден, и она не знала, с чего и как начать. «Начните с самого начала», — предложил Ричард. Лихорадочно закивав, женщина сглотнула комок в горле, собираясь с духом. «Люди исчезли», — наконец сказала она. «Что за люди? Как они исчезли?» «Просто исчезли. Это все дело рук Боркина. Он прибрал все. Мы были в других группах, жили сами по себе, никого не трогали, понимаете? Лично я была в братстве свободных людей Северо-Запада. Потом появился Боркин, начал вести разговоры об объединении. Он кричал и спорил, а остальные предводители были с ним не согласны. Но затем они начали исчезать. Боркин сказал, что они не смогли выдержать ритм. И они исчезли. Тогда Боркин сказал, что мы должны присоединиться к его группе. Сказал, что у нас нет выбора. Некоторые из нас находятся здесь, по сути дела, в качестве пленников». Ричард кивнул. «А теперь на шахте что-то происходит». «Что именно?» «Не знаю. Думаю, что-то плохое. Нам не разрешается туда ходить. До нее всего миля по дороге, но она закрытая зона. Вот и сегодня там что-то происходило. Боркин сказал, что они должны были работать на юге, на границе. Но на обед они возвращались с севера. Я видела их из окна кухни. Они шли, смеясь и улыбаясь». «Кто?» — спросил Ричард. «Сам Боркин и те, кому он доверяет. Он сумасшедший. Говорит, что когда мы провозгласим независимость, на нас нападут, и нам придется защищаться. Это начнется завтра. Мы напуганы до смерти. Понимаете, у нас ведь здесь дети. Но мы ничего не можем поделать. Тех, кто выступает против, Боркин или изгоняет, или доводит своими придирками до того, что с ним в конце концов соглашаются. Никто не смеет ему перечить. Мы находимся всецело в его руках». Ричард снова кивнул. Женщина обмякла, прижимаясь к нему. У нее в глазах блеснули слезы. «А мы ведь не сможем победить, да?» — снова заговорила она. «Нас ведь всего около сотни. Я имею в виду подготовленных взрослых людей. А 100 человек не смогут выстоять против целой армии. Правда? Мы все погибнем». В темноте сверкнули белки ее глаз, широко раскрытых, наполненных отчаянием. Ричард пожал плечами. Покачав головой, постарался сделать так, чтобы его голос прозвучал спокойным и обнадеживающим. «Будет осада», — уверенным тоном произнес он. «Только и всего. Противостояние. Начнутся переговоры. Такое уже случалось в прошлом. И против вас будет не армия, а ФБР. А бюро знает, как вести себя в подобных ситуациях. Все будет в порядке. Никто не станет вас убивать. Никому это даже в голову не придет. Это просто Боркин вас запугивает». «Жить свободными или умереть? Вот о чем он все время говорит». «Этим делом займется ФБР», — повторил Ричард. «Никто не собирается вас убивать». Зажмурив мокрые от слез глаза, женщина судорожно закачала головой. «Да нет же, нас убьет Боркин. Он, а не ФБР. Разве вы не понимаете, жить свободными или умереть? Если сюда придут, он перебьет нас всех до одного. или заставит нас покончить с собой, совершить массовое самоубийство. Он заставит нас делать это, я точно знаю». Ричард удивленно посмотрел на нее. «Я подслушала их разговор. Они постоянно перешептываются, строят секретные планы. По их словам, женщины и дети должны умереть. Это якобы будет оправдано. С исторической точки зрения очень важно. Этого требуют обстоятельства». «Вы это слышали? Когда?» «Постоянно. Они постоянно строят планы. Боркин и те, кому он доверяет. Они говорят, что женщины и дети должны умереть. Они собираются заставить нас покончить с собой. Совершить массовое самоубийство. Все женщины и дети на шахте. Я считаю, нас заставят спуститься в шахту и покончить с собой».